Вышвырнули бы мы его давно. Да мешают его широкие связи. В углу ржала над затасканным бородатым анекдотом толпа полупрозрачных призраков. Почетно погибшие при исполнении бывшие агенты тянулись сюда по старой памяти, потому что разведка привлекает души в сто раз сильнее пения сирен. Завидев меня, все рывком сдернули кепочки и отвесили церемонные поклоны. Мы поднялись на второй этаж и сразу же услышали выстрелы. Утренняя зарядка Бака-младшего, разминка в стиле ретро. В длинном зале у обитой войлоком стены стояли картины, мраморная статуя, чернофигурные и краснофигурные амфоры, толстые фолианты в объеденных мышами кожаных переплетах, а у противоположной стены лежал на поролоновом матрасе Бак-младший и, закусив сигаретку, целился из М-16. Бах! Чернофигурная амфора разлетелась в черепки. Бах! И отлетел в сторону пробитый насквозь фолиант. Бах! И у статуи появилась во лбу черная рваная дыра. Бах! И пейзаж в стиле барбизонской школ. Я вновь стоял у сосны и гладил шершавую кору. Я вновь стал самим собой. Прекрасно помнил, кто я такой, кто меня сюда послал и зачем. Все помнил. Но эта фантасмагория с белыми ночами, черными котами и пальбой по картинам еще секунду назад была реальностью, и я тогда находился в чьем-то чужом теле. Еще один сюрприз. Но анализом заниматься рановато, и поворачивать назад рановато, так что я отправился дальше. Глава вторая. Минут через 10 я вышел на дорогу, черную, 10-рядную автостраду. Судя по полустершейся разметке, ездили по ней долго. Никаких автострад земляне здесь не строили. К чему, какая бы то ни была дорога на необитаемом островке размером 2 на 5,5 километров? Да и сами автомобили здесь абсолютно не нужны. Я пошел вправо. Вправо просто потому, что нужно же было куда-то идти. Труп я увидел, свернув за поворот. Он лежал на обочине, руки были связаны белой нейлоновой веревкой, а спина буквально изрешечена пулями. В него продолжали стрелять, когда он уже умер. Стреляли без нужды, пока не кончился магазин. Стрелявший был охвачен злобой и ненавистью. Ему мало было просто убить. Неуютный мир. Я встал на колени и без колебаний перевернул его на спину. Такая работа. Не бойся испачкаться в крови, не бойся испачкаться в дерьме. Вообще ничего не бойся, кроме того, чего необходимо бояться. Лапидарная истина. Вот только никто до сих пор так и не определил в циркулярно-уставном порядке, чего же следует бояться. Решать это предстоит самому, на месте. Молодой парень, рослый и симпатичный. Я собрал и сосчитал гильзы. 40 штук. Ну, как раз автоматный магазин, калибр 6,85. Судя по пятнам крови и трупному окоченению, убили его час-полтора назад, никак не позже. Из-за деревьев выглядывали крабы, ждали, когда я уйду. Мне стало противно, я запустил в них пригоршни гильз, оставив одну себе в качестве вещественного доказательства, и ушел во свояси, пошел себе дальше по краюшку великолепной автострады. Значит, здесь еще и убивают. Куда-то делось солнце, откуда-то взялась автострада, и наплывают неизвестно куда переносящие галлюцинации. И еще здесь стреляют в людей. Слева раздался рев, душераздирающий, страшный, какой-то первобытно могучий, и вдруг оказалось, что я уже залег за деревом на обочине, рот полон песка, пистолет направлен в сторону рева, и хочется раствориться, стать малюсеньким, крохотулечкой такой, песчинкой, и шапку-невидимку хочется до слез. Чудовище ревело далеко, но все равно чувствовалось, какое оно огромное, страшное. Чувствовалось, что ему ничего не стоит проглотить, какого-то там пигмейчика не жуя. Я был подавлен страхом, но не настолько, чтобы стать затравленным животным, думающим только о бегстве. Павлин, между прочим, тоже орет мерзко и страшно. Тот, кто услышит его впервые, не видя, может не на шутку испугаться. А еще. Ясно, что это не наша автострада, не наш мир, однако автострада предполагает наличие крупных городов развитой цивилизации, а какая цивилизация позволит крупным хищникам бесчинствовать в районах своих дорог и городов? Хотя, возможно, зверюга вовсе не хищник, возможно, это заповедник, в котором расстреливают. Стоп! Самое опасное с первых минут, сходу, подгонять окружающее под привычные стереотипы, привлекать геоантропо и прочие центризмы. Будем обходиться простой констатацией фактов. Дорога идет через лес. В лесу лежит труп. Вдали кто-то ревет. Вот и все. Но кто-то заревел уже ближе, и я приготовился к бегу на длинную дистанцию. Очень может быть, что при ближайшем рассмотрении инспектор МСБ вполне подойдет как строчка в меню. И тут, словно в плохом фильме, я услышал рокот мощного мотора. Очень быстро приближалась какая-то машина. Ну, выбора у меня не было. В конце концов, люди, пусть даже вооруженные, это уже не чудовище, а старый, насквозь знакомый противник. Так что неизвестно еще, кто кого возьмет в плен. Взвесив все шансы, я вышел на обочину и скрестил руки на груди, чтобы моя поза не показалась им угрожающей. Напряг мускулы, изготовился и облюбовал хорошее толстое дерево, из-за которого в случае надобности можно было бы удачно отстреливаться. Из-за поворота вылетел зеленый джип. Кроме водителя, никого в нем не было. Он затормозил с визгом и скрежетом, развернувшись градусов на 40. И я не изменил позы. Уж одного-то, будь он и прекрасно подготовлен, я возьму как грудного. За рулем сидела девушка. Симпатичная такая девчонка лет 20 в брезентовых брючках и зеленой, похожей на форменную рубашку, но без погон и эмблем. Я стоял и смотрел на нее. Очаровательная такая лапочка. Зеленоглазая, с длинными черными волосами. Эстетическую прелесть портрета портила одна единственная деталь. В руке лапочка держала солидный крупнокалиберный пистолет, и ствол был направлен прямехонько мне в сердце. А лицо у нее стало раздумчивым, словно она решала, пристрелить ли меня на месте, или стоит подождать, вдруг обнаружится смягчающее обстоятельство. Ну? «Что нужно?» — спросила она резко. «Язык этот не был моим родным, но я прекрасно им владел. Руки вверх, ты!» «Слушай, а ты симпатичная?» — сказал я, из вежливости подняв руки. «Ну да». «Ага. Прям-таки очаровательная. Вот только пистолет тебе не идет. Он, между прочим, стреляет. Ты об этом знаешь? Что тебе нужно?» — спросила она тоном, показавшим, что всякое балагурство здесь неуместно. — Куда ты едешь? — В город. — Подвезешь? — А ты, случайно, не вурдалак? — спросила она совершенно серьезно. — Ну, знаешь, безо всякого наигрыша обиделся я. За кого только не принимали, но чтобы за вурдалака покажи зубы. Это было приказано столь же серьезно, и я старательно оскалился. Вид у меня в эту минуту был не самый привлекательный и наверняка смешной, но под дулом пистолета иногда выгодно казаться смешным. Она смотрела мне в рот с таким вниманием, что я забеспокоился, а кто знает, каковы здешние критерии и эталоны. «Кажется, не похож», — заключила она. «Садись. А, смотри у меня». Я прыгнул на сиденье рядом с ней, и джип помчался на дикой скорости. Лес скоро кончился. Теперь справа и слева была степь, необозримое пространство, заросшее пучками жесткой высокой травы. Я взглянул на спидометр. Знакомые приборы, знакомая модель машины. От того места, где я сел в машину, спидометр накрутил уже 12 миль. Это уже не остров. Это неизвестный мир. В нем тоже есть джипы, в нем говорят на одном из языков земли. А солнца над головой по-прежнему нет, но тень летит следом за машиной, как ей полагается. Небо синее-синее, и высоко в синеве маячит черная черточка. Орел. Я уже вспомнил, где видел эту девушку. В той галлюцинации. Там ее звали Ольгой, и одета она была по-другому. Но серебряный браслет был тот же самый, и про вурдалаков там тоже шла речь. Пора было и поэкспериментировать, тем более, что ее пистолет мирно лежал на сиденье между нами, словно меч из арабских сказок. Слушай, а почему ты при распознавании вурдалаков пользуешься таким примитивным методом? — спросил я. Она бросила на меня быстрый взгляд, пока спокойный. А может быть, я вурдалак новейшей формации? Мутант с нормальными зубами? Взвизгнули тормоза. Джип развернуло поперек дороги. Девушка бросила руль, но я успел раньше, и вырываться ей было бессмысленно. Этим приемом я в свое время упаковал не кого-нибудь, а большого Ольсона. Я хотел сказать, чтобы она не барахталась, что это только шутка, но меня удивил ее взгляд. Она смотрела на меня полными ужаса глазами, дрожала, словно вокруг был трескучий лапландский мороз, и как-то странно втягивала голову в плечи. «Нет», — прошептала она, и я почувствовал, как безвольно обмякло в слепом ужасе ее тело. «Не надо!» «Горло», — сообразил я. Она защищала горло, словно я и впрямь был вурдалаком из прабабушкиных сказок и жаждал крови. Но что-то серьезное и страшное таилось за всем этим, какая-то дикая сказка, ставшая, несмотря на свою дикость, частицей здешней жизни. И я окончательно распрощался с уютной гипотезой, будто меня через какой-то пространственный туннель, неведомо откуда здесь взявшийся, забросило в какую-нибудь Бразилию. Ничего подобного. Здесь жили вурдалаки. Они выглядели как обыкновенные люди, но их выдавали зубы. Она уронила голову на грудь. Самый настоящий обморок. Моя аптечка с лекарствами мгновенного действия оказалась как нельзя кстати. Девушка хлопнула ресницами, открыла глаза, взглянула осмысленно и зло. И щеку мне обожгла увесистая пощечина. Вторая, третья. После третьей мне надоело. Я снова скрутил ее и держал, пока не перестала врываться. На этот раз обошлось без обмороков. «Пошутили и будет», — сказал я миролюбиво. «Отпускать? Отпусти». И она снова направила на меня пистолет. «Может, хватит? Выйди из машины». «Слушай, девочка», — сказал я здесь чужой, понимаешь? Если ты все же хочешь меня пристрелить, объясни сначала, за что». «Согласен, шутка была глупая, но не до такой же степени». «Да не нужен ты мне! Просто проваливай!» Возле нас остановился колесный бронетранспортер. Я и не заметил, как он подъехал. Зеленый запыленный броневик незнакомой модели, бортовой номер 58. Из люков высунулись головы в пятнисто-зеленых беретах, и кто-то спросил офицерским тоном, что происходит. «Ничего». — сказала девушка быстро. — Проезжайте. Головы хмыкнули, исчезли в люках, и броневик тронулся не спеша. У меня пересохло во рту. За ним на длинных веревках волочились три трупа, привязанные за ноги, мотались, раскинув руки, а на асфальте оставался извилистый алый след. Девушка сказала с ноткой злорадства. «Достаточно было одного моего слова, и ты стал бы четвертым, ясно?» «Приятная перспектива», — сказал я. «А кто те трое?» «Вурдалаки. Кто же еще?» «Там, где я к тебе подсел, неподалеку от того места тоже лежал труп». «Ну да. Сегодня команда прочесывала тот участок». «Подожди», — сказал я. «Давай разберемся. Кого ты подразумеваешь под вурдалаком?» «Нападает на человека и сосет кровь?» «Вот именно», — сказала она. «А ты не знаешь?» «Понятия не имею». «Ты кто такой?» Ну, это так уж важно? Да. Я бродяга, скитаюсь себе по местам, где не был прежде, вот и к вам занесло. Достаточно? Что ты о нас знаешь? Абсолютно ничего, сказал я. Откуда ты? Издалека. Из-за мохнатого хребта? Приблизительно. Осторожно кивнул я. Можно сказать и так. Ну, так я и думала, кивнула она. Мы слышали, что и там кто-то живет, но достоверных данных не было. Джип обогнал броневик и несся дальше по автостраде, пополам разрубавшей унылую серо-зеленую степь. Сопряженное пространство? Неведомое девятое с половиной измерения? Теоретических моделей у наших ученых, как я слышал, хватало, но с экспериментальным подтверждением было гораздо хуже. Очень вовремя подвернулась мне эта девчонка. Еще немного, и можно было принять происходящее за деятельность некой диктатуры, зверски уничтожающей оппозицию. Ведь это так знакомо нам. Это не в таком уж давнем прошлом. Изрешеченные пулями трупы на обочине, трупы, волочащиеся за броневиками. — А где они живут, ваши вурдалаки? — спросил я. — В лесу? — И в лесу, и в городе. Они... Я схватил ее за руку, и она мгновенно затормозила, джип снова занесло поперек шоссе. Отличные были тормоза. И реакция у нее превосходная. — Что случилось? — спросила она тревожно. — Я, наверное, сойду. — Это опасно оставаться здесь одному? — Здесь нет. Город близко. — А что тебе понадобилось? — Естественные потребности, — сказал я. — Ты уезжай, не жди. — Мы тебя обязательно найдем в городе, — сказала она. — В городе поселишься в отеле «Холидей». — Знаешь, что такое отель? — Примерно представляю. — Понадобятся документы или деньги? — Что? — Деньги или документы? — Не понимаю, о чем ты. — Остановишься в отеле «Холидей». — Как тебя зовут? — Капитан Алехин. Я щелкнул каблуками. Здесь я мог позволить себе непозволительную в других местах роскошь именоваться собственной, то бишь полученной при рождении, фамилией капитан Александр Алехин. «Меня зовут Кати», — сказала она. «Ну, до свидания. Можешь остановить броневик, они подвезут. Только не вздумай и с ними шутить насчет вурдалаков. Пока». Она показала мне язык, и джип умчался. Я огляделся, сошел на обочину и зашагал в степь, вправо от дороги, туда, где виднелись эти обломки. Я знал, что могу увидеть их здесь. Где же им еще быть, как не здесь? Но подсознательно надеялся, что все будет не так примитивно, что это не просто авария, а мостик к чему-то глобальному, важному. Так думали обложивший островок светило научной мысли, так думали и у нас. Все мы надеялись на нечто значительное, великое, эпохальное, на сияющие горизонты, доступные вершины, еще вчера считавшиеся непокоримыми, воздушные замки, уютные фунукулеры, ведущие к снеговым пикам, куда до сих пор доползали на брюхе лишь отчаянные одиночки. По одному везунчику на 99 почетно сгинувших без вести. О многом мы грезили, не привыкшие грезить люди, наблюдая в бинокли за островком. Когда-то, совсем недавно, всего 3 дня назад, это был скоростной вертолет «Орлан», маневренная и надежная машина. Теперь передо мной громоздились перекрученные лохмотья ферролита, землю усеяли клочья обивки и осколки унилекса, не бьющегося стекла фантастической прочности. Дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила. Один решетчатый хвост остался нетронутым, красно-синий хвост с яркой эмблемой биостанции «Зебра». Его я и увидел из машины. Красивое перо мертвой птицы. А земля вокруг не тронута. Цела трава, целы низкие серые кочки, придающие равнине вид коварного болота. Ни малейшего следа, несмотря на то, что падавший с высоты вертолет должен был разметать землю, вспахать ее, вырвать кочки, оставить заметный след — Я служил когда-то в вертолетных частях и хорошо знал, как это выглядит. Или на здешнюю почву наши законы природы не действуют? Я ударил каблуком по земле. Земля была твердая, пронизанная корнями, но каблук все-таки выбил крохотную ямку. Земля самая обыкновенная. Либо разбитый вертолет был опущен на землю медленно, плавно, с нормальной посадочной скоростью, либо все произошло где-то в другом месте, и обломки перевезены сюда. Нечего и пытаться пролезть в кабину, кабины не было. Я принюхался. Сладковатого запаха разложения не чувствовалось. Пахло только сухой травой, краской, свежей синтетикой. Орлан был новенький. Бауэр решил его обновить и обновил вот. «Руди, кто это тебя так?» Я обошел обломки со стороны бывшей кабины и замер. В тени стоял голубой пластиковый ящик, а на ящике сидел Рудольф Бауэр. Сидел, свесив длинные руки меж колен, загорелый, безмятежный, одетый так, как был одет в день своего исчезновения. И одежда чистая, отутюженная, новенькая. Даже запах его любимого одеколона Шерри витал в воздухе. — Ты что здесь сидишь? — спросил я хрипло. Бауэр спокойно и неторопливо поднял голову. Наши взгляды встретились, и я охнул. Это нельзя было даже назвать взглядом идиота, гораздо страшнее. Пустота. У любого идиота в глазах что-то есть, хотя бы один идиотизм. А у этого был пустой, как вакуум, взгляд. Взгляд, из которого отсосано все человеческое и ничего не дано взамен. Ни малейшей тени каких бы то ни было эмоций. Бессмысленная, стерильная пустота. «Кто ты такой?» — спросил Бауэр столь же стерильным, профильтрованным голосом. И его лицо осталось неподвижным, а глаза смотрели сквозь меня с величавым спокойствием слепых бельм степной каменной бабы, повидавшей на своем веку слишком многое, чтобы интересоваться каким-то там одиноким двуногим. Впрочем, и равнодушия в этом взгляде не было. Ничего не было. Просто пустота. «Бауэр», — сказал я, и мне хотелось плакать. «Руди, ну ты же меня знаешь. Мы с тобой 100 раз летали на рыбалку. И ресторан Камиамя великий, помнишь? Я Алехин, капитан Алехин. Неужели ты забыл?» «Я тебя не знаю», — сказал он. «Оставь меня в покое. Может быть, тебе лекарство?» Я потянулся за аптечкой. «Никаких лекарств», — сказал этот манекен. «Оставь меня в покое». Разумом я понимал, что это не Руди, что все так и останется, но сердцем не мог принять. Суетился вокруг него, совал ему ампулы, пытался заставить встать и идти за мной, а он отстранялся, отводил мои руки, монотонно просил отстать, отвязаться, оставить его в покое, уйти, не надоедать. Не узнавал меня и не хотел со мной разговаривать. Не хотел ничего делать и принимать от меня помощь. Я выбился из сил и отступился, наконец. Все равно, что биться головой о каменную стену, только стена еще и заявляла человеческим голосом, что она всем этим недовольна и просит меня идти своей дорогой. «Доставьте вы его!» Раздался сзади спокойный, уверенный голос, и я шарахнулся, по всем правилам упал на землю, перекатился на бок, выхватив одновременно пистолет. В 3 шагах от меня стоял незнакомец, высокий и сухопарый. Лицо у него было узкое, умное и запоминающееся, смуглые, мохнатые брови в разлет, крючковатый нос, испаньолка и маленькие лихие усики. Одет элегантно и добротно, но как-то старомодно. Строгий черный костюм забытого фасона и сорочка с кружевным пышным жабо, какие носили кавалеры куртуазного 18 века. На голове дисгармонично красовался лихо заломленный красный берет с пушистым пером. «Оставьте вы его», — повторил незнакомец, постукивая тростью по ближайшей кочке. «И уберите эту штуку. Я имею в виду пистолет. Или вы меня боитесь?» «Покажите-ка зубки», — сказал я, вставая. Не то чтобы я его боялся, но он появился неизвестно откуда. Неизвестно, как сумел подкрасться бесшумно. И неясно еще, что ему от меня нужно. «Это вы напрасно», — сказал он. «Зубы у меня самые обыкновенные. Вы-то кто такой?» «Я из-за мохнатого хребта», — нахально сказал я. «Там у нас все другое, совсем не как у вас. Понимаете, я всегда любил путешествовать». «А врать тоже любите?» «С чего вы взяли?» Очень натурально изумился и я, даже слегка оскорбился. Не отрывая от меня ироничного взгляда, он щелкнул пальцами, и позади него возникло огромное мягкое кресло, тоже ужасно старомодное. Что-то толкнуло меня под коленки. Второе кресло, такое же массивное, со спинкой выше человеческого роста. «Прошу», — сказал он и сел. «Итак, по вашему утверждению, вы явились сюда из-за мохнатого хребта». «Вот именно», — сказал я, скопировал его позу и светским тоном добавил. «Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь». «Нет», — сказал он, — «я и так знаю, что вы врете». «К чему мне сомневаться? Собственно говоря, это неплохая задумка — объявить себя пришельцем из-за хребта. Большинство у нас уверены в существовании за хребтом каких-то неизвестных областей, но кроме большинства есть еще и хорошо информированное меньшинство, к которому принадлежит и ваш покорный слуга. Так что для меня придумайте что-нибудь поубедительнее. Проще всего было бы передать вас компетентным органам на предмет соответствующей проверки». Последняя фраза мне особенно не понравилась. Я сказал: «Ну-ну, не забывайте». Он как-то странно взмахнул ладонью, и что-то зашевелилось у меня под курткой, тычась в ребра. Мой пистолет. И прежде чем я успел его схватить, кольт проплыл по воздуху и нырнул в карман незнакомца. «Вот», — сказал незнакомец, — «так гораздо спокойнее, не правда ли? Кто вы такой?» «Знаете, это похоже на допрос». «А это и есть допрос», — кивнул он, сверля меня взглядом. Пора было брать инициативу в свои руки. Мне не нравились упоминания о допросах, проверках и компетентных органах. И тип этот не нравился. В нем я нутром чуял коллегу-контрразведчика, оседлавшего противника и принявшегося его разрабатывать. Только я сам привык разрабатывать других. Между нами было около 2 метров жестких кочек, не так уж много. Я напряг мускулы, прикинул, как буду бить ребром ладони по горлу, и взметнулся с кресла. Небо, земля, обломки вертолета замелькали в бешеном хороводе, кочки вздыбились, и самая большая, самая твердая ударила по затылку. Я лежал, задыхаясь от боли и злого бессилия, а он не изменил позы, пальцем не шевельнул. Смотрел скучающе, как смотрит взрослый на нехитрые проказы карапуза. Ударил он не сам, не рукой. Уж в ударах я разбирался. Впечатление было такое, словно ветер закрутил меня, а потом сгустился до каменной твердости и ударил, не хуже опытного боксера. «Ну что ж, всегда найдется кто-то лучше тебя, умеющий то, что умеешь ты. Это азы». «Ничего удивительного, если учесть, что этот тип создает кресло из ничего и повторяет трюки из репертуара Подсюка». «Вставайте», — сказал он, играя тростью, — «и давайте без эксцессов. Это бессмысленно при любом количестве попыток. Вставайте и садитесь». Я встал и сел. Ну, что мне еще оставалось? «Вот теперь мне совершенно ясно, что вы издалека». «Почему?» «А потому что любой здешний знает, на меня бессмысленно бросаться с кулаками». «Кто вы?» «Я могу не отвечать на этот вопрос?» «Можете», — кивнул он. «Можете не отвечать ни на какие вопросы. Я не собираюсь силой вытягивать из вас то, что вы хотите скрыть. Тогда я могу идти куда угодно. А пистолет?» Он бросил мне пистолет. Я поймал кольт на лету, сунул в кобуру и остался сидеть. Не мог я так просто уйти, и незнакомец, судя по его улыбке, отлично это понимал. — Ну? — спросил он. — В спину я не стреляю. Почему же вы сидите? — Нет, постойте, — сказал я. — Вы рассчитываете, что я буду отвечать на ваши вопросы? — Хотелось бы. Я оглянулся на Бауэра. Руди сидел в той же позе. Глаза его смотрели пусто и мертво. Я обернулся к своему странному собеседнику. Что с ним? Откуда я знаю? Не знаете? Никто не знает. Он сидит здесь с тех пор, как существует мир. И давно существует мир? Давно. А что было до него? Его лицо исказило непонятная гримаса. Он сказал сухо и быстро. Раньше была вечность. Это удачное слово. Вечность. Оно объясняет все и не объясняет ничего. Перед лицом вечности глупо задавать вопросы, потому что она сама по себе неразрешимый вопрос, затмевающий все остальные. Раньше была вечность. Вам этого достаточно? Честно говоря, не очень, — сказал я. Вечность не существует сама по себе. Всегда существует что-то помимо нее. Я не люблю пустых фраз. Я тоже, — сказал я, — и терпеть не могу слово «вечность». Вечности нет. А сколько чертей может уместиться на острие иглы? Я не знаю, можно ли вам верить, — сказал я. Представьте, я тоже. Но так мы никогда... Он не ответил. Его лицо странно изменилось вдруг, словно кто-то невидимый шептал ему что-то на ухо. Ну вот, пружинисто выпрямился он. Вот так всегда. Ворвутся посреди разговора, и всегда это срочно, до зарезу. Мне пора. Мы еще встретимся в городе. Он начал таять в воздухе, как чеширский кот. Таяло узкое лицо хитрого черта, таяли старомодный костюм и трость. Кресел не стало. Я пошел к шоссе, не оглядываясь на обломки вертолета и куклу Бауэра. Мир существует давно. До него была вечность. Что под этим подразумевается? Иносказание, двойной смысл, метафора? Допустим, возможно, вероятно, не исключено, быть может. Классический выбор. Полный перечень уклончивых допущений, крутящихся в мозгу исследователя, занесшего авторучку над первой чистой страницей лабораторного журнала. Ну, если сравнивать нашу работу с работой хирургов, как это любят делать иные журналисты, то мы очень несчастные хирурги. Мы не знаем, каким недугом страдает распростертый под резким светом без теневых ламп пациент. Какой инструмент пускать в дело первым, и есть ли вообще смысл резать? К тому же в 9 случаях из 10 пациент оказывается невидимым. Я поднял руку, и рядом со мной остановился броневик под номером 14. За ним тоже волоклись трупы. Попахивает средневековьем. Но откуда я знаю, обоснована эта жестокость или нет? В особенности, если дома у марсианина, которую... 1000 лет царят покой и благодать. Лязгнула крышка люка, выглянуло усталое лицо с изжеванным окурком в углу широкого рта. — В чем дело? — спросил он ватным голосом. — Подвезите до города, — сказал я. Он выплюнул окурок и сказал вниз в люк. — Ребята, дверь откройте там человеку до города. Распахнулась толстая квадратная дверь, и я, согнувшись, пролез внутрь. Там было тесно и темновато. На железных скамейках вдоль стен сидели 8 человек, а между ними на ребристом полу лежало что-то длинное, плоское, прикрытое старым брезентом в заскорузлых кровяных пятнах, и из-под его края торчали обращенные к потолку, к тусклой желтой лампочке, носки тяжелых форменных ботинок. Ну, это было знакомо. В свое время мне не раз случалось видеть, как из-под брезента на полу вертолета или броневика с голубой эмблемой вооруженных сил Организации Объединенных Наций торчат форменные ботинки, почти такие же, как эти. — Здравствуйте, — сказал я, оглядываясь. Двое что-то пробурчали, остальные и ухом не повели. Крайний подвинулся, упорно не глядя на меня. Я присел на краешек холодной скамейки. Глава третья. Больно. Или только кажется, что больно. Но кто я, где я? И что кажется, а что... Погода была прекрасная. Солнце и далось. Джеки была очаровательна, как всегда. Линдон, как обычно, смахивал на протестантского пастора. Коннелли в роли радушного хозяина был просто великолепен. Тень Эдмунда Раффина растворилась в солнечном свете, и мотив Дикси был на время забыт. «Выключи ты этот чертов ящик», — сказал я Джону. «Мешает? Не могу сосредоточиться». «Скучно. Президент торжественно следует, сопровождаемый криками и цветами. Нет, из этого ничего не выжить. Запихни рекламу», — сказала Джейн. «Чьи там шины на его лимузине? Данлоп?» «Уволь, девочка», — сказал я. «Такими штучками пусть пробавляется какой-нибудь щенок из занюханной «Кроникл» в каком-нибудь городишке, где жителей меньше, чем букв в его названии». Джон уселся на подоконник, зажав в потной лапище бокал. Я знал, что на него сейчас накатит, и не ошибся. «Боже, все благие! Какое неподходящее занятие для великого Купера, певца битв и переворотов!» — зачастил он. «Купер везде, где бахает и бухает, где негры стреляют в негров или желтые в желтых, там его место, и когда его посылают освещать визит президента в жаркий и пыльный штат, Купера это оскорбляет до глубины души!» Джейн сказала: «Не иначе шеф надеялся, что станут стрелять и здесь». «Рой, ты остолоп?» — рявкнул Джон с подоконника. «Ты потерял великолепную возможность отхватить пулитцеровскую премию. Нужно было нанять какого-нибудь безработного, пальнуть по кортежу. Холостыми патронами, разумеется. Когда покушавшегося схватят, он выложит наследствие, что в него вселилась душа Бута, а вселил эту душу сосед-коммунист. Потрясающий спектакль обеспечен». «Что же ты сам не додумался?» — лениво спросил я. Все мне осточертело: его полупьяные рожи, чувственная южаночка Джейн, и Даллас, и президент, и сам я себе осточертел. В этой поездке я видел желанное избавление от хандры, но не получилось. «Эх, если бы это мне раньше в голову пришло», — сказал этот зануда. «Опоздал». Вошел Хейвуд, веселый, свеженький, живая иллюстрация к образу преуспевающего газетчика. Масса обаяния, тщательно отмеренное дружелюбие, спортивная фигура и никаких принципов. «Куда ты опять опоздал?» — спросил он с порога. «Да в шутку совершить покушение на президента». «Ну, это вполне в твоем духе. В шутку совершить покушение на президента». Клинт Хилл еще не разбил кулаки о багажник Линкольна, Линдон оставался вице-президентом, ничего еще не случилось, мир был благолепен и нелеп, как всегда, Арри Онасис еще не спал с Джеки, все мы были моложе на одно убийство и моложе на одну иллюзию и моложе на одно разочарование. Сайгон оставался Сайгоном, и Марине Освальд еще не платили бешеных денег за письма Ли. «Я говорю об инсценировке покушения ради хлесткого репортажа». «Ну, слава богу. Я был хотел информировать секретную службу. Агент Москвы, Джон МакТавиш, свой человек в Гаване». «Поди ты», — сказал Джон. «Может быть, мы получим сенсацию бесплатно? Думаешь, где-нибудь кто-нибудь станет стрелять?» «От этих южан всего можно ожидать». «Джейн, лапочка, к тебе это, понятно, не относится. Ну, выскочит какой-нибудь болван в шестигаллонном стетсоне и с вытатуированной на пузе рожей генерала Ли, смертельно разобиженный ранением своего прадеда под Шайлоу». «А охрана?» «Ну, зачем убийце протискиваться сквозь толпу?» «Снайпер с какой-нибудь крыши. Между прочим, Джону советовали поставить пуленепробиваемый колпак. Он героически отказался. Так вот, снайпер-одиночка — это проблематично. Для гарантии трое или четверо, перекрестный огонь. Для полного удобства заблаговременно приготовлен козел отпущения. Великолепно, — сказал я. Напиши книгу «Как я не убил президента». Да бросьте вы, — сказал Джейн. Это цинично, в конце концов. Девочка, репортер и должен быть циником. Хайвуд откровенно пялился на ее ножки. Мертвый президент, еще один труп и только. К тому же статистика на нашей стороне, — сказал я. Я никогда не был мистиком, но недавно, шутки ради, составил прелюбопытнейшую таблицу. Рекомендую ее собравшимся. За последние 120 лет все президенты США, избиравшиеся на этот пост в год, делящиеся на 20, рано или поздно погибали от руки убийцы или умирали на посту. Считайте, 1840-й. Президент Гаррисон скончался от воспаления легких спустя месяц после инаугурации. 1860-й. Президент Линкольн убит спустя месяц после избрания на второй срок. 1880-й. Президент Гарфилд застрелен Гито 4 месяца спустя после инаугурации. 1900-й. Президент Маккинли убит Чолгашем спустя 7 месяцев после избрания на второй срок. 1920-й. Президент Гардинг умирает при странных обстоятельствах после 2,5 лет пребывания на посту. 1940-й. Президент Рузвельт умирает через 3 месяца после избрания на 4-й срок. Итак, Джон, как известно присутствующим, вступил на пост в 1960-м, в год, делящийся на 20. «Бред собачий», — сказала Джейн. «Ну, парни», — прищурился Хейвуд, — «если наш Джон оказался великолепным стратегом, почему бы не найтись и второму? Ха, хотите пари? Кортеж еще в пути». «Идет», — сказал я. 50 монет против вчерашней Ньюс. Принимаю. Ставлю столько же против позавчерашней Ньюс, — сказал Хейвуд. Мы тебя разорим на 2 газеты, Джон. Живо включай телевизор. Кстати, помните историю с Титаником? Еще в 19 веке какой-то безвестный фантаст предсказал его гибель за 20 лет до катастрофы. «Но Джон не успел написать роман», — сказал я. «А я не успел выпустить статью со своей статистикой, так что в любом случае репутацию пророков нам не заработать». Я включил телевизор. Впереди ехал белый Форд начальника далласской полиции Кэрри. Следом в окружении мотоциклистов скользил длинный черный Линкольн. На подножках стояли телохранители, и еще несколько машин ехали следом. Блестели белые шлемы эскорта. Где-то стрекотал камерой запрудер. Кортеж 35-го президента Соединенных Штатов Америки, самого молодого президента за всю историю страны. Последняя минута, про которую мы еще не знаем, что она последняя. Комната на 6-м этаже дома в центре Далласа, штат Техас. Я стою возле телевизора, не успел отойти. Джейн сидит, закинув ногу на ногу. Красивые ноги, загорелые, и на них умильно косится Сирил Хайвуд. Джон по-прежнему сидит на подоконнике. 1963 год, 22 ноября, 13:29. Потом мы услышали крик телекомментатора и крик Джеки. И машины кортежа сбились в кучу, словно перепуганные овцы, и Клинт Хилл молотил кулаками по багажнику, и Линкольн на бешеной скорости помчался в госпиталь Святого Варфоломея. В коридоре бегали и что-то кричали, двигаясь, как заводная кукла. Я поднялся, достал из бумажника $50 и протянул их Джону. Хейвуд сделал то же самое. Джон машинально принял банкноты, зачем-то стал их считать, а Джейн вдруг бросилась к нам и, плача, что есть силы, хлестнула по лицу сначала меня, потом Сирила. Я сидел на холодной железной скамейке внутри броневика. Казалось, никто не заметил моего исчезновения в галлюцинацию номер два. Значит, я никуда не исчезал. Это было очередное наваждение, сон в солнечный день. Сначала какой-то дикий город, потом Даллас 80-летней давности. Я чертыхнулся про себя и стал из-под тишка разглядывать попутчиков. Это были крепкие, широкоплечие мужики в зелено-пятнистых комбинезонах, усталые, пропотевшие, хмурые. У них был вид косарей, возвратившихся со страды, где трудились до ломотной бесчувственности тела. Двое курили, затягиваясь полной грудью. Один прихлебывал что-то из фляги, один баюкал забинтованную до локтя правую руку, тихонечко постановая. Остальные просто сидели. На меня никто не смотрел. В корме были свалены автоматы и какие-то странные широкогорлые ружья. На поясах у потных и хмурых висели тяжелые кинжалы, а шею каждого защищал широкий кольчужный ошейник. «И вообще это все зря», — сказал ни на кого не глядя мой сосед. Все повернулись к нему. «Нужно делать облаву, а так мы 100 лет проконетелимся». «Ты раньше проживи 100 лет». «А, все к черту. Команда к черту, мы сами к черту и все остальное. Вот только кого они жрать станут, когда жрать станет некого, я уж не знаю». «Друг друга станут. Я слышал в отделе...» «Да, пошел и он к черту, этот отдел». «Но согласись, они что-то делают?» «Они теоретизируют, анализируют, классифицируют, систематизируют». Проводят параллели и подыскивают аналогии, подшивают бумаги и заполняют анкеты. Ламст прав. Напряжением ума решить эту проблему невозможно. Ее можно решить только напряжением сил. Он выплюнул окурок и яростно затоптал его шипастой подошвой. Только автомат. И один на один с вурдалаками и посмотреть, как они станут выкручиваться, гады этакие. Просто ради эксперимента. Бросить все и полюбоваться, как они наделают в штаны. В конце концов, спор как-то незаметно перелился в дружное охаивание этих самых приспособленцев и трусов. Их материли изобретательно и витиевато, с большой экспрессией. Они отвели душу, и разговоры пошли о бытовых пустяках, что у Бориса дочка все же связалась с этим обормотом, хотя совершенно ясно, что он ее бросит, обрюхатит и бросит. Но поди докажи этим соплячкам, если они, раз переспав с парнем, мнят себя умудренными жизнью женщинами. Сколько их ни сяки, ты и не всякую-то выпаришь. А если разобраться, мужики... Не в порке, собственно, панацея. Что у Штенгера опять новая, симпатичная такая, и с ней ясно будет, как с прежними, со всеми он поступал одинаково, горбатого могилы исправит. Черного кобеля не отмоешь до бела. И не лучше ли набить ему как следует морду своими силами, не полагаясь на карающую руку судьбы? Что Баттера окончательно уел ревматизм? А ведь какой стрелок был? Один из тех, что начинали на голом месте, когда ничего толком не знали, выезжали на одном энтузиазме и оттого несли громадные потери. Что еще один смельчак, а может, просто болван, таскался к ревущим холмам, но ничего вразумительного рассказать не может, стал чокнутым, как и его предшественники. Так они судачили, болтали, а я мотал на ус, и никто не обращал на меня внимания, хотя о моем присутствии помнили. Сосед мимоходом попросил огоньку. Другой, в середине тирады о сытых бездельниках, зацепил меня намекающим взглядом. Главное, я уловил. Они, эти обстрелянные, хваткие мужики, были неким отрядом, активно действовавшим против вурдалаков. Кто возложил на них эти обязанности, я пока не понял. Сидел себе смирнехонько, покуривал, посмеивался вместе с другими над непонятными мне остротами, но ни на секунду не мог забыть о главном, что меня словно щепку по таежной речке несет вглубь и вглубь заколдованного места, а там, снаружи, очень на меня рассчитывают и беспокоятся. Ну, вот это уже зря. Совсем не нужно видеть в происходящем необыкновенное. Необыкновенное заранее настраивает на поиски абсолютно новых решений, отрицающих прежние опыты, прежние методы, вызывает хаотические метания мысли и начинает казаться, что ты вовсе не умеешь думать и не способен ни в чем разобраться. Защищайся. Внуши себе, что окружающее — такая же обыденность для тебя, как для этих парней в пятнистом. Проникнись их взглядом на жизнь. И быстрее поймешь все, что нужно понять. Броневик резко затормозил, мы с соседом стукнулись боками, и я ушиб локоть о рукоятку его кинжала. «Блуждающий!» — крикнул водитель, обернувшись. Он выключил мотор, распахнул люк, и я услышал, как снаружи над головой завывают моторы и стучат пулеметы. Все, толкаясь, кинулись в дверь, и я выскочил следом за ними, а они столпились на обочине и смотрели в небо, прикрывая глаза ладонями. Этот жест при полном отсутствии слепящего солнца очень меня удивил. В небе почти над нами кувыркались, сближались, крутили бочки и чертили петли несколько самолетов. Надсадно выли моторы, молотили пулеметы. Я тронул за рукав соседа. «Это кто?» «Блуждающие», — ответил он, не отрывая глаз от воздушной коловерти. «Как это?» «А вот так. Никто не знает, кто они, откуда взялись и почему дерутся. Мы их видим только в воздухе. Опа!» Рев нарастал, один из самолетов быстро снижался, но за ним не тянулся дым, как это обычно бывает в исторических фильмах. Он падал, вихляясь, рывками проваливаясь ниже и ниже, прямо нам на головы, и мне захотелось юркнуть под броневик, но окружающие стояли спокойно. Им было виднее, и я остался на месте. Скорее всего, пилот был ранен, а самолет цел. Я немного разбирался в таких вещах. Пилот еще пытался что-то сделать, выровнять и посадить машину. Задрал нос и выпустил шасси, но не успел. Самолет грохнулся брюхом оземь, ломая шасси и винт, выворачивая кочки, протащился несколько метров и застыл, уткнувшись носом в землю, задрав хвост. Выглядел он нелепо, как всегда выглядит севший на фюзеляж самолет. Мы быстро добежали до него, он упал неподалеку от дороги. Определить марку я не сумел бы, я не историк, но особая точность и не требовалась. Сразу видно было, что это стандартный винтовой моноплан-истребитель времен Второй мировой войны, войны, которая кончилась 97 лет назад, и на всей планете осталось 8 ее участников. Всего 8. Истребитель с опознавательными знаками Люфтваффе, черные кресты на крыльях, свастика на фюзеляже и в придачу мастерски нарисованный над фонарем оскалившийся зеленый дракон. Летчик смотрел перед собой широко раскрытыми глазами. Он уже не дышал, комбинезон залит кровью. И будто для того, чтобы не оставалось никаких сомнений насчет того, кто был его противником, низко над нами, выпустив короткую победную очередь, пронесся истребитель другой знакомой марки. На его голубых снизу крыльях я увидел красные звезды. Дело запутывалось. То, что происходило в воздухе, не имело никакой связи с тем, что творилось на земле. И наоборот. Два обрывка двух разных картин склеили, как попало, и вставили в общую раму. «Никак не пойму», — сказал мой сосед, — «как это люди ухитряются летать по воздуху? Он же из железа. Как он в воздухе держится?» Выходит, об авиации они и понятия не имели. «Как ни крути, и там драка», — вздохнул кто-то. «Драка, которой не должно быть». — дополнил я про себя, — драка, которая принадлежит другому времени и другим людям. Вскоре мы приехали в город, и я выскочил, учтиво попрощавшись. Это был очень чистый и очень тихий город, просторные улицы, продуманно поделенные между пешеходами и машинами, так, чтобы не обидеть никого, современные здания, украшенные модными архитектурными выкрутасами. Все в городе радовало глаз гармоничной завершенностью, но непонятно, почему так малолюдно и так мало машинно на улицах. Проезжали редкие автомобили, как правило, роскошные и новые, и я узнавал некоторые марки, а некоторых не узнавал. Проходили редкие прохожие, и людей и машин было маловато для такого города. Может быть, поэтому и машины, и люди несколько преувеличенно спешили. Город походил на кинодекорацию, выстроенную в одну ночь из фанерного мрамора и пластмассовых кирпичей. Настолько походил, что я не удержался и постучал кулаком по стенке ближайшего дома, благо прохожих не было. Оказалась самая настоящая стена. Потом я встретил людей, которые никуда не спешили. У заведения под вывеской «Нихил бар» на мостовой стояли круглые столики, и за одним сидела компания, двое мужчин с дамами, а остальные были пусты. Я присел через два столика от компании, в центре зеленой столешницы алел круг, а рядом сверкали клавиши, ну, знакомая система типа наших пищепроводов. Наугад я нажал кнопку, меню не было, за что был вознагражден бокалом какого-то коктейля. «Идите к нам!» — позвали меня. «Зачем вам одному сидеть?» Я охотно пересел к ним. После охотников за вурдалаками следовало пообщаться с мирными обывателями. Компания, как мне показалось, подобралась пестрая. Пузатый мужчина с квадратным добрым лицом, одетый подчеркнуто небрежно, фантастической красоты брюнетка в чем-то воздушном и сильно декольтированном, молоденькая симпатичная девчонка с обожанием взиравшая на пузатого и обаятельный мужчина средних лет, неприметный и обыкновенный, как стакан серийного выпуска. Не гармонировали они друг с другом, никак друг к другу не подходили. «Присаживайтесь», — повторил пузатый, — «хотя я уже сидел, всегда рады новому человеку». «И свежему слушателю», — добавила брюнетка. «Джулиана». «Совершенно верно. И свежему слушателю», — согласился пузатый. «Штенгер. Макс Штенгер».